Так, друзья, ну что, всех рад приветствовать в этом священном для нашей Родины месте. Вот удивительным образом и здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это действительно незапланированное мероприятие. Мы планировали вообще встретиться с Еленой Владимировной, с Виктором Александровичем, авторами проекта «Киноуроки в школах России» и проектом «О будущем» уже международном, который нацелен как система воспитания на формирование этого самого будущего через формирование библиотеки высоких благородных качеств и нравственных ценностей в нашем подрастающем поколении. Думали встретиться с теми друзьями, которые хотят поддержать это начинание съемки нового фильма. Вот Анна Михайловна здесь, наша боевая подруга, потому что мы стоим у истоков начала съемок нового фильма в системе. Это уже будет 56-й, 57-й фильм. Где-то около того. Мы уже перешагнули экватор в этой связи. Народный проект перешагнул экватор и движется к 99 фильмам. И вот один из них, который будет называться «Русский Леонардо», и мы сегодня именно поэтому не случайно здесь с вами встретились, у подножья памятнику русскому Леонардо Константину Эдуардовичу Циолковскому, второй русский Леонардо здесь рядом, да, Сергей Павлович Королев и многие-многие другие имена на этой космической аллее будущего отождествляется у нас с превращением невозможного сегодня в возможное завтра. Фильм «Русский Леонардо» – это вторая часть «Школьных ботанов». А «Школьные ботаны» – фильм, который был снят и который посвящен такому качеству, как целеустремленность, и актуализирует детское научно-техническое творчество, стремление детей идти в фундаментальную науку, делает актуальным снова и снова науку, которая должна победить войну, снять те противоречия, которые между нами сегодня есть в той войне за ресурсы, за источники мощности и так далее. Поэтому вот это очень важно. И этот новый фильм, он будет международным. И именно поэтому сейчас хотелось бы дать слово сначала автору и режиссеру проекта Елене Владимировне Дубровской, которая расскажет и о системе, какой она сейчас стала, как она перешагнула границу нашей страны. А дальше я последовательно представлю, мы очень разные здесь, из разных миров пришли сюда на эту площадь. И почему мы здесь все оказались, станет понятно после того, как каждый из присутствующих, тех, кому всем есть что сказать, но вот тех, кого бы хотелось бы отметить, скажет свое слово. И вы поймете, что мы все одно, хотя, повторюсь, мы из разных миров, из разных организаций и из разных должностей и званий. Но, тем не менее, мы все здесь для одного, во имя будущего. Поэтому сейчас слово автору проекта, режиссеру проекта. Автор проекта стоит рядом, а вот режиссеру проекта и его душе Елене Владимировне Дубровской передаю. Добрый день. Это большая честь. Прям огромная честь стоять сегодня здесь с вами. Я не думала, что Алексей Алексеевич придет столько людей. И я не думала, что... Я думаю, что если такое начало фильма, если вот так мы его начинаем, значит, это будет... Да, пусть это и в кадре будет. Пусть это будет вообще удивительным фильмом, который объединит всех. Я только вчера думала о том, что... Вот так вот 20 лет писать в стол, наверное, может человек, обладающий не только величайшей идеей, но человек, который не имеет границ. И то, что мы говорим, фильм «Школьные ботаны 2», он должен показать детям, что никаких границ не надо. Невозможно иметь сегодня никаких границ. А в душе... В сердце надо иметь самые лучшие человеческие качества. И только человек, человеколюбивый, смелый, добрый, честный, справедливый, благородный, ответственный за себя, за судьбу своего народа и за весь космос. Вот такой человек может построить великое будущее. Невозможно строить будущее там, где нет величия души. Потому что все великие построения станут ничем. И только построив себя, мы сможем построить что-то великое. Наши школьные ботаны говорят о том, что у них новое – победить саму войну. Мало победить в войне, нужно победить саму войну. Это последние слова школьных ботанов. Но чтобы победить саму войну, надо действительно сначала построить себя, надо стать удивительными, удивительными людьми, потому что самое главное качество, как ни странно, это человечность, а все остальное – это грани человечности. Мало родиться человеком, надо человеком стать. И «Школьные ботаны 2» – это тот фильм, который будет об этом говорить. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, вот Елена Владимировна сказала потрясающие слова по поводу того, что способно перешагнуть границы. Границы пространства. Мы сейчас разделены многими границами. Границами пространства, границами языка, границами культур, границами мировоззрений, религий. И многими другими границами мы разделены. И мы знаем, как преодолеть эту разделенность, мы знаем, к чему идти. И среди нас стоит человек, который уже однажды пространственные ограничения этих границ преодолел. Я говорю о герое России, о нашем друге, о Валерии Ивановиче Токареве, уважаемом, достойнейшем сыне своего отечества, который является к тому же и летчиком-испытателем, который много прошел, много испытал летательных... Все, что практически сейчас летает, он на этом летал. Летал на Space Shuttle, ребята, летал вместе с американцами на Space Shuttle, на космическую станцию. И уж он точно знает, что такое Земля, какая она маленькая, и что из космоса границ не видно. В том числе, пожалуй, единственное, вот мы сейчас говорили с ним, стояли, единственное, что нас сегодня способно соединить в единое целое, это наше космическое будущее. Снять противоречия настоящего, прошлого, вот те границы, о которых мы сейчас говорили, способен именно космос. Поэтому, Валерий Иванович, вам слово и несколько слов о том, что вы об этом думаете. Спасибо большое. На самом деле мы по-земному рядом со святыми людьми стоим. Вот Циолковский, наш соотечественник, величайший теоретик, который на должности учителя осознал Вселенную. И вот мы сейчас стоим, смотрим, Вселенная, вот она, часть ее, Солнечная система, она тоже маленькая. То есть она вокруг нас, но она и в каждом из нас, эта Вселенная. Сергей Павлович Королёв, величайший практик, человек, невзирая на все трудности земные, пройдя их, смог реализовать идею и разработать вот теоретические основы Циолковского, но дал нам возможность понять, что Россия – это лидер во всей цивилизации земной, по крайней мере, точно. И как бы мы глобально не думали, об этом тоже мы должны думать, но мы должны строить свою жизнь, исходя из того, что как я делаю, в интересах России или не в интересах. Вот этот вот вопрос должен всегда стоять, и он должен быть номер один. Если в интересах России, в интересах своей семьи, в интересах людей близких, то да, это правильно. Вот, и, наверное, вот этот фильм, ну, школьникам, это как раз то, что нужно, чтобы, ну, наверное, осознали как можно раньше вот это все. Поэтому я искренне благодарен там, вот, Виктору Александровичу и Елене Владимировне за то, что, ну, ближничество на самом деле. Поэтому давайте следовать. В меру сил буду и я помогать, и такие же, как я. Так что спасибо. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Низкий вам поклон. А Валерий Иванович Токарев, наверное, ребята уже смотрели фильм «Эра». Смотрели? Нет? Так, это... Ребята не говорят, это вы смотрели, ребята не смотрели. А вам обязательно нужно посмотреть фильм «Эра», если вы его еще не видели в рамках наших сборов, «Нирма», «Космодесант». Он про умение мечтать. Про мечту, которая ведет нас по жизни. И вот Валерий Иванович Токарев снялся в этом фильме. Это была первая его игровая роль. Вообще немногие космонавты могут, ну, не похвастаться, а сказать о том, что они сыграли в игровом кино. Это очень непросто. Но вот Валерий Иванович сыграл в этом фильме. И сегодня буквально мы вот просили его и просим, если Елена Владимировна одобрит, конечно, его на роль, она здесь главная, сыграть роль в фильме «Школьные ботаны 2» «Русский Леонардо», потому что ребята, опять же, это мои домыслы, но как у нее придет на душу, Но, тем не менее, ребята в поиске ответа на вопрос, а что же является вот инвариантом, тем, что неизменным является во всех нас. Вот мы можем говорить на разных языках, мы можем иметь разное мировоззрение, в разных странах жить, но при этом что-то нас делает тождественными, подобными друг другу, да? И это вот те самые качества. А кто является выражением носителя этих качеств? Конечно, космонавт. Это люди, которые уже, воспитав в себе эти качества, находясь ли на МКС, взаимодействуя в рамках космических агентств, проходя тренировки, занятия, практики, уже воспитали в себе эти качества и стали тождественны друг другу. Канадцы, американцы, индусы и прочие-прочие представители других наций. Поэтому вот космонавт является неким таким эталоном, первым среди равных. Конечно, он должен быть в фильме как символ и как пример для подражания. Со мной рядом стоит еще один, менее известный в широких кругах, но хорошо известный в узких кругах человек. Это Сергей Глебович Афанасьев. У Виктора Александровича Меркулова под мышкой «Нетленный труд». Этот «Нетленный труд» есть работы Побиска Георгиевича Кузнецова, человека, которого русским Леонардо называл автор физической экономики, легендарный американец по фамилии Ларуш, по имени Линдон, который в свое время Побиска Георгиевича Кузнецова называл Леонардо да Винчи 21 века. Вот «Наука развития жизни» – это сборник трудов Побиска Георгиевича, который, кстати говоря, был последним генеральным конструктором Советского Союза на момент его развала, занимался разработкой систем жизнеобеспечения Советского Союза, лунной программы, и человек, который немало внес в организацию систем управления, создание систем управления народным хозяйством. Так вот, Сергей Глебович лично был знаком с Побиском Георгиевичем, ну, я думаю, что, во всяком случае, встречался с ним, ему есть что сказать, и сам он внес огромный вклад в формирование нашего с вами планетарного будущего, потому что является одним из, ну, автором, пожалуй, даже большого международного проекта «Огонь тысячелетия», «Огонь миллениума», и сам участвовал в организации инициативы, в рамках которой от 31 звезды на Северном полюсе был зажжен «Огонь тысячелетия». То есть, ну, наверное, он сам об этом скажет, и тем более, что вот в свое время так сложилось, что мы познакомились как раз в «Звездном городке», вот само небо нас свело, это был шахматный турнир «Юные звезды», и мы на этом турнире познакомились как раз и с Валерием Ивановичем Токаревым, и с Сергеем Глебовичем Афанасьевым, и с этого момента вот наш путь идет плечом к плечу, хоть и в разных жизненных сферах. Сергей Глебович, вам слово. Как человеку, связанному с будущим. Да, ну спасибо. Нормально слышно, да? Вам слышно, ребят? Нет? Побиск, понимаете, можно говорить Побиск Георгиевич и фамилию называть, а можно вот по имени. И он ушел в 2000 году, уже четверть века. Многие из вас не родились еще. Это был человек, который соответствовал, в общем, своему имени. Его родители назвали Побиск. То есть победитель. Ну и там еще. Это акроним. То есть это не нормальное как бы имя. И вот то, что происходит здесь, на территории ВДНХ, рядом метро, и аллея героев, и герой, который, кстати, как один из первых космонавтов, я про Токарева, он здесь обозначен, он, по-моему, вот там. И это знаменательно, потому что это победа нашего народа, победа цивилизационная, потому что первый спутник, вы знаете, все это знаете. И первый космонавт, первый Виток, а потом и Титов, который сутки. Но это лучше знает, конечно, если не мы с вами, то космонавты точно. Побиск прошел трудную жизнь, его арестовывали, его пытались зашельмовать. Он выбирался изо всех этих трудных ситуаций с достоинством, с честью. Он доказывал, что он ученый, один из величайших мирового уровня. Поэтому и с Ларушем они были дружны и знакомы. И он действительно недооценен. Это из тех категорий людей, про которых мало знают. Его архив сдан государству, там много ценных мыслей, и некоторые люди и ученые, и специальные службы, которые должны заниматься стратегиями развития государства и цивилизации, пользуются этими мыслями даже сейчас, хотя, видите, уже прошло практически четверть века. Я думаю, что надо отдельно сказать и авторам вот школьных уроков, если действительно половина пройдена из 99 фильмов, и отдельно сказать, ну и авторам, людям, и Русскому космическому обществу, которое ведет, именно вот продолжает эту работу, ведет эту работу. И я думаю, что это залог, какие бы трудности, я думаю, что следующий год будет тяжеловат еще, потом будет полегче. Обычно так и происходит. Вы знаете, up and down, вот такая жизненная синусоида, сначала хорошо, потом плохо, преодолел, опять хорошо. Подрастающему поколению, если это ботаны, конечно, один и два, это полезно знать, чтобы не сломаться, когда плохо. Поэтому спасибо всем участникам за такую инициативу. Передаю эстафету. Спасибо большое, Сергей Глебович. А я, смотрите, вот у нас здесь сейчас присутствует как раз то самое будущее, концентрат этого будущего. Дети, знаете, это капсулы будущего. Вот каждый из вас, ребята, кто-то больше, кто-то меньше поймет то, что я сейчас скажу, но вы концентрат будущего. То есть будущее будет распаковываться из вас. Вот вы сейчас формируете в себе определенные качества, определенные знания, определенные умения, навыки, определенное мировоззрение. И потом, когда вы станете большими, когда на ваших плечи ляжет ответственность за этот мир, мы уйдем, а вы останетесь. Вот вы из себя будете распаковывать города, заводы, фабрики, предприятия. Вы из себя будете распаковывать сады на Марсе и так далее, и так далее. И это самое главное, пожалуй, в том, что сегодня вообще здесь происходит. И поэтому благодарность и низкий поклон нашим ребятам, которые ведут наши проекты, замечательный проект «Космодесант», проект «НИРМА», как система воспитания человека-творца, да, человека космического, землянина, как мы его называем. И я поэтому хочу, Елена Владимировна, тебе... Елена Евгеньевна, да, тебе дать слово, рассказать о проекте и о участии в нем. Я ребят не загоражу, я встану здесь, да, я хочу вот рядом с ними быть, чтобы все посмотрели на них, они здесь сегодня не случайно, потому что... Все мы понимаем, какой огромный провал в образовании, в нравственном воспитании произошел в 90-е годы после развала страны. Да? Я сама росла в то время, и нами, к сожалению, никто не занимался. И сегодня вот этот лагерь, да, я смотрю на ребят, когда они там, и я белой завистью завидую, думаю, как же им повезло вообще, как же я хотела бы быть на их месте. И сегодня все, что мы можем делать, это создавать вот именно эту среду, где и будут расти эти новые Леонардо, потому что именно они будут создавать то будущее, о котором мы все мечтаем. Поэтому я верю, друзья, караваны ракет, давайте! Помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Знаете, ребята, вот чего вам сейчас нужно обязательно, чего у нас вытащили как такой стержень из нашего народа. Я вот сегодня с утра самого, я встал в 5 утра и думаю, надо мне вот войти в тот поток, о котором умолчал Сергей Глебович. Он называется, ведь Побиск — это поколение октября, борцы и строители коммунизма. Поколение октября, борцы и строители коммунизма. Это те люди, которые... решали задачу, которую никто до них никогда не решал. Это люди, которые ставили цели, поднимали их на знамя. Вот на пыльных тропинках далеких планет останутся ваши следы. Вот этот человек, у ног которого мы собрались в 19 веке, за окном лошади ездят, их там кормят, там вот грязь, Калужская область, непроглядная. А он проектирует космические ракеты, проектирует станции, человечество идет к звездам, от звезды до звезды, дальше больше. Говорит, ракета, да, но не она цель, говорит. Будут другие средства передвижения, прямые, главное нести огонь жизни дальше. Вот это мощное поколение. Я сегодня с утра смотрел съезды в ЛКСМ. Я посмотрел на эту молодежь, там, начиная с 70-х, 60-х, 80-х, начала годов, съезды в ЛКСМ. Слушайте, вот это огонь, вот что вам надо посмотреть на небе. Вот чего не хватает, потому что эту песню «На пыльных тропинках далеких планет» нужно петь не вымученно, а с такой страстью, с таким запалом, потому что это ваши планеты, наши планеты. А сегодня мы превратились, в травоядных, которые едят вкусную, сладкую какую-то травку. И стесняются сказать, что это наши планеты. А что такое наши? А это значит, мы за это в ответе. Вот. И поэтому вот фильм, который мы будем снимать, он как раз и должен именно эту в себе нести ноту. А начнется он после слов, которые были произнесены собирательным образом Константина Эдуардовича Циолковского, который блестяще сыграл стоящий рядом с нами, да, актер, которого все вы прекрасно знаете. Да. Значит, что он сказал ребятам? Буквально цитата. Он сказал своей маленькой внучке: «Я сказал ребятам, что они проложат дорогу звездам. Заниматься наукой, — сказал Воскресенский, — это прекрасно». Циолковский. «Наукой, которая ведет к миру и развитию, а не к войне и разрушению. Потому что сегодня мало победить в войне, нужно победить саму войну». А как это сделать, ребята? Я пришел сейчас, да, вот я приехал буквально из зоны СВО. Поверьте, победить войну методами войны невозможно. Победа в войне, методами войны – это всегда пролог к будущей войне. Как можно победить войну? Только любовью. А какой любовью? Можем ли мы сегодня, как Махатма Ганди, сесть в позе лотоса и не сопротивляться злу? Нет, оно нас сомнет. Оно нас сомнет. Зло достаточно организовано и достаточно конкретно. Значит, что нам нужно сделать? То есть эта любовь должна быть деятельна. Это должна быть любовь активна. Это должна любовь быть пассионарна. И у нас сегодня есть этот инструмент. Этот инструмент называется «Система воспитания о будущем». Это народный проект. Русское космическое общество здесь выступает просто как такой трегер, двигатель, усилитель мощности, может быть. Но это дело каждого, кто понимает, что вы будущее. А мы сегодня имеем возможность выиграть время в этой войне, которая сейчас идет. Мы просто имеем возможность выиграть время для того, чтобы сформировать детей, сформировать это будущее через воспитание. И распаковать это будущее потом, через время, когда мы это время отстоим. Поэтому сейчас хочу слово нашему собирательному образу Константину Эдуардовичу Циолковскому, тем более, что сам он вносит огромный вклад в будущее. Вот, Евгений Воскресенский. И тоже ждем во второй части. Спасибо, Алексей Алексеевич. Да, ну вот Алексей Алексеевич уже сказал о любви, да? А я знаю, что идея фильма, да, это вот триединство наше. Наше все, в общем, сейчас это вера, надежда и любовь. И матери их София. А София приводит из греческого, означает мудрость. А действительно, у нас земля, вот наша страна, она действительно, она мудрая. Мудрая, она рождает потрясающих людей. Начиная с Николая Федорова, Вернадского, Циолковского, Королева, Зиновьева, Кузнецова. Потрясающие вещи. Поэтому мы надеемся, что вот этой мудростью, которую вы знаете, мудрость, она, вот это понятие очень точно, вера, надежда, любовь и Матери Софии, мудрость. И вот этой мудростью мы обязательно победим. И хочется вспомнить Николая Васильевича Гоголя, его, значит, статья такая есть у него. Прочитайте, кстати, потому что ребятам, может, постарше надо, но это вообще это духовное завещание, вот такое «Выбранные места из переписки с друзьями». Это просто потрясающая книга, и как-то мало она изучается, вот хотелось бы, чтобы они это и прочитали. У него есть такая статья там «Страхи и ужасы России». Он пишет о том, что вот все что-то как-то так нас боятся. И в конце он говорит потрясающую фразу именно о мудрости. Пройдет еще несколько лет, и Европа приедет нам не за покупкой пеньки и сала, а за покупкой мудрости, которую не продают больше на европейских рынках. Вот. Так что наша мудрость победит обязательно. Спасибо. Это большая ответственность, потому что победа в войне не может быть целью. Победа в войне – это подцель. Всегда целью является послепобедный мир и то, как он будет организован. Вот это является главным в любом деле и в любой битве. Вот, поэтому, друзья, ну что у нас, значит, кому? Во-первых, Анна Михайловна, ты не будешь, ты в тени. Да, тогда смотрите, сегодня что еще происходит? Ведь сегодня мы действительно начинаем съемки этого фильма. Почему мы начинаем? Потому что у нас, кроме того, что у нас есть знания, умения, то, что у нас есть технология, методология создания этих фильмов, есть душа проекта, есть двигатель проекта, есть мы помощники проекта. У нас появился ресурс на съемке этого фильма. И это к вопросу о том, что этого ресурса хватит, чтобы стартануть, чтобы запустить этот процесс. И снова мы выходим в общее дело, потому что сбор средств на постпродакшн, на создание этого фильма еще нам предстоит. И это закладной камень просто в начало этой большой работы. Поэтому, ну что, поехали тогда? Да, поехали. Сейчас у нас еще очень важное событие. Хотелось бы его здесь провести. Здесь ребята у нас, да, которых мы хотели бы принять. Смотрите, вот на этом священном месте, священном, ни много ни мало. Почему? Потому что есть места священные религиозно, есть места священные событиями прошлого. А это места священные истории будущего. Будущего. То есть вот они все, те, чьи имена здесь, стелы, бюсты, памятники здесь сейчас, они дали завет, они проложили для нас дорогу, открыли дорогу к звездам. А пойти или не пойти по этой дороге, это уже дело наше. Это уже дело наше. Сбудемся мы своими плодами добрыми на этом пути или нет, неизвестно. Это все зависит только от нас с вами, ребята, взрослые, все. И вот поэтому давайте все-таки сбудемся. Давайте все-таки сбудемся и давайте все-таки не ударим в грязь лицом и не положим в небытие, в забвение все то, что сделали они. И сейчас мне бы хотелось на этом священном месте двоих наших юных нирмовцев. Да. Да. Так. Пели вымученно. Готовиться и петь. Она должна идти вот отсюда. То есть вас включили, и вас видели. И вот и загорелось, и пошло. Знаете, вот так вот должно быть. Потому что это ваше, еще раз говорю. Ну, давайте споем. Или давайте споем. Это разные абсолютно вещи. Поэтому не оправдываться. Готовиться лучше. Значит, давайте. Значит, двое ребят у нас. Кто сегодня вступает в член? Нет, вот у нас Елена Владимировна. Давай, скажи про них сама. Почему они? Значит, сегодня у нас в участники Русского космического общества принимаются Дорислав Котяш и Станислав Вырвич. Почему именно они? Ну, эти ребята прошли больше других сборов НИРМ, у них было больше возможностей для развития. И сейчас они входят в два самых, я считаю, главных подразделения у нас, это астрономия и инженерия. И, собственно, это именно то, что, на что сегодня есть запрос. Это именно те русские Леонардо, да, которые будут представлять когда-то нас на планете. Я в этом уверена на 100%. Конечно, другие ребята тоже за ними подтянутся, но вот они, можно сказать, являются такими локомотивами, они действительно с душой, с пламенем в сердце занимаются в лагере, развиваются, учатся, зажигают других, и я считаю, что их примеру нужно следовать. Именно поэтому вот сегодня они. Так, ну тогда приглашаю Дорислава Григорьевича. Котяша, проходи. Дорислав. Рад тебя видеть здесь. Тебя не первый раз уже вижу на занятиях. Редко, к сожалению, бываю, но тем не менее. Правильно все, что она сказала, Елена Евгеньевна, наша учитель? Или добавишь что-то? Что ты делаешь? Что ты видишь в НИРМе? Почему вот ты готов вступить в ряды тех людей, которым, ну, не безразлично будущее? Это же большая ответственность. Держи. Не боись. Ты же смелый. Ты говори сердцем, что ты умом говоришь. Не знаю, мне просто нравится. Ладно. Все, из рук космонавта Валерия Ивановича Токарева принимай. Это он или он? Да, смотри, это знак «Прорыв». Тебе вручаем вот такую вот энциклопедию. Я не знаю, есть ли у тебя история героев, но пускай она у тебя будет. Здесь и про Константина Эдуардовича почитаешь, и про Стаханова и так далее. А на билете участника есть такие слова. Мы были первыми, будем первыми. Первыми в науке, первыми в жизни, на Земле и в космосе. Мы гордимся своей Родиной и своим Отечеством. Обычные люди России могут сделать то, что удивит весь мир. Вызовет уважение и веру в нашу страну и ее народ. Мы предложим всем людям Земли равняться на нас и следовать нашему примеру. Настало время, когда идеи русской мысли, русского духа и русской космонавтики должны взять на себя важнейшую роль в разрешении планетарных и космических проблем и угроз, а также сохранении и развитии нашей планеты. Все, вот тебе билет юного участника. Все, поздравляю тебя. Ну и Станислав Романович Бырыч. Ну что, тебя тоже поздравляю. Скажешь два слова? Или постесняешься? Давай, скажи. Я очень интересуюсь космосом и люблю вот это вот, может, одним словом, инженерию. Мы с Виталием, инженер, он работал в НПО имени Лавочкина. Мы с ним спаяли даже автополив. Это все, что я сказал. Не могу сказать. Молодец. Валерий Иванович. Все. И тебе тоже книги. Изучай, расти, трудись. Все. Давай вставай на место. Поздравляем от души. Друзья, ну что, тогда вот эта такая торжественная официальная часть у нас подходит к концу. Мы сейчас пойдем в кафе сюда. Здесь в музее космонавтики замечательное кафе, там большой стол на 30 человек. И мы сможем там посидеть, поговорить, обсудить проект, развитие его, пообщаться. Ребята смогут с Валерием Ивановичем поговорить. Но в завершении я хочу все-таки передать микрофон и дать слово серому кардиналу, который стоит за спинами происходящего, держит в своих руках нетленный пятитомник. Пятикнижие, фактически, можно сказать, науки развития жизни, автор и инициатор проекта «Киноуроки в школах России и мира», а теперь о будущем, Виктор Александрович Меркулов. Спасибо, друзья. Я хочу вам объявить нашу программу, которую мы сегодня реализуем, очень коротко. Теперь каждая страна в нашей планете Земля представит свои 100 созидательных качеств. И это будет право для каждой страны сегодня. И она определит для себя те направления искусства, в которых эти созидательные качества будут раскрываться посредством этих произведений. Произведений, которые будут популяризировать эти человеческие, лучшие человеческие качества, созидательные эти качества. Будут созданы фестивали, кинофестивали, театры и так далее, различных направлениях искусства, где будут представлены эти произведения от каждой страны. И министры культуры всех стран подпишут в будущем соглашение и откроют свои рынки для этих произведений. И будут представлены. Таким образом, тысячи произведений искусств созидательной направленности будут наполняться ежегодно и обмениваться среди народов наших стран, нашей планеты. Вот, поэтому я также космически так масштабами, Алексей Алексеевич, глядя на вас, хочу сказать, что у нас будет открыт институт прикладной этики на планете, где вопросы изучения человеческих качеств выйдут на другой совершенно уровень, потому что это совершенно неизученная история. Она очень глубокая. Мы не знаем, что за этим стоит, а за этим стоит огромная вселенная возможностей. Вот, поэтому спасибо всем, спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что фильм «Школьные ботаны 2» Леонардо, он станет русский Леонардо, станет открытие этого международного культурно-гуманитарного проекта о будущем, и мы сможем через этот фильм продвинуть те идеи, которые объединят сегодня наши, весь мир и нашу будущую цивилизацию. Да, ура! Все, друзья, всем спасибо большое. Поехали! Скажешь? Ну давай, да. Поехали. Сейчас, вот не расходитесь, пожалуйста. Я посмотрел несколько фильмов. Мне очень нравится вообще вот сама идея вот таких фильмов. Они в каждом фильме есть смысл свой. И вот в «Школьных ботанах» я хочу обратиться к вам, ребят. Там есть такой момент, когда их хотели заменить на другую команду, а они, знаете, ну как бы делали свое дело. Это как у Ивана Ефремова в «Часе быка» есть такая цитата, сказанная Файродисом. Файродис: «Руководствуясь достойными намерениями, я смею все». И вот еще я хочу сказать, что мы тут инициировали фонд, я уже Алексеевичу об этом сказал, что мы сейчас зарегистрируем фонд поддержки искусства, развития искусства и образования «Эра встретившихся рук». То есть мы его так называем. Что такое «Эра встретившихся рук»? Это то будущее, в котором, ну, все нормальные люди хотят оказаться. Вот я понимаю, что цель эта, она, ну, за пределами, например, моей жизни. Но вот в этом и заключается счастье, да, когда у человека есть цель за пределами его жизни. Я хочу вот к вам обратиться, чтобы у вас такая цель у всех появилась. И сейчас я хочу предложить сделать очень простое действие, которое, ну, я называю это эгрегориальным матричным управлением. То есть мы сейчас создадим эру встретившихся рук. Нам просто нужно взять друг друга за руки в кружок. И вот таким образом, ну вот мы создадим вот эту эру хотя бы на мгновение. И в этот круг будут входить все новые и новые люди. Он будет расширяться до пределов планеты, а потом и дальше. Два слова, смотрите, я совсем упущение свое исправляю, потому что здесь, собственно, стоит Катерина Федоровна Шамаева. Два слова, это очень важно, и это мое упущение, посыпаю голову пеплом. Катерина Федоровна, на ее сейчас хрупких женских плечах тяжелая ноша, потому что это ноша Международной научной школы устойчивого развития имени Побиска Георгиевича Кузнецова, которую Борис Евгеньевич Большаков, первый президент Русского космического общества, человек, который, собственно, и заложил основы того, что здесь сейчас происходит, создал, открыл и обобщил и развил идеи Побиска Георгиевича Кузнецова, собственно, вот пятитомник, который издан здесь, сейчас шестой том она подготовила, и многие-многие труды – это ее рук дело, ну и ее, конечно, учеников и соратников. Поэтому вот я два слова хочу все-таки попросить ее сказать, потому что, еще раз, Побиск – это наука будущего. Большаков – это наука будущего. Это синтез междисциплинарных знаний. Это уверенный ответ, зачем природе человек, человечество. Без и вне ответа на этот вопрос все остальное теряет всякий смысл и нас побуждает топтаться на месте, грызть друг другу глотки и бороться за постоянно исчезающие ресурсы. Имея ответы на эти вопросы через вот эту науку будущего, мы уверенно даем ответ, что придет, что победит войну. Как мы преодолеем противоречие настоящего бесконечностью развития будущего. Поэтому два слова, Екатерина Федоровна. Спасибо. Уважаемые соратники, спасибо за представление. Сегодня вспоминали про Россию, вспоминали про мудрость. Я хочу сказать, что действительно это так, потому что сегодня та школа Циолковского, Вернадского, Побиска Кузнецова, Бориса Евгеньевича Большакова продолжает жить в наших сердцах, в ваших сердцах, в ваших глазах. И мы с вами заочно встречались, вы играли в игру, выпустили меру свою. Да? Это тоже результат нашей такой незримой научно-методической работы. И вы знаете, еще поделюсь, если можно, своим впечатлением. Перед тем, как мы собирались, может быть, кто-то заметил, ребята сразу разобрали по планете и стали за ней ухаживать. наблюдать за ней. Я вспомнила слова Циолковского в своем романе научном популярном «Вне земли», когда он, мечтая и рассказывая о будущем человечества, говорил о том, что каждому человеку по планете. И ребята, по сути дела, выбрали себе планету, стали за ней ухаживать. И технологически, действительно, в ваших головах нет преград для создания такого нового будущего, осознав общую цель. Человечество как орган природы, общая цель развития человека. Хочу подарить книгу «Общая цель развития человечества и биосферы», Валерий Иванович, вам, и поблагодарить за участие в нашем общем деле всех, кто сегодня присутствует. Спасибо. Большое вам спасибо. Все, друзья, ну теперь на этой торжественной ночи точно здесь все, и теперь за работу.